Правильно, музыка хороша для приведения мыслей в гармоническое состояние, для остановки потока мыслей и для настраивания сознания на определенный лад. Каждая мелодия, мотив или симфония настраивают на свою волну. Звуки вообще очень воздействуют на нервную систему и на психику человека. Каждое слово, фраза, ряд фраз несут в себе звуковые энергии такого воздействия. О ритме речи никто не думает, а ведь в этом ритме скрыта сила влияния речи на человека. Отметили верно, что некоторые наши слова и выражения заключают в себе особую силу. Ритм и музыка изучаются мало. Говорю не о поэтических произведениях, но о простой речи. Стоит этому вопросу посвятить целое исследование. Люди, сознательно скупые на слова, знают ценность каждого звука. Мало того, что произнесенное слово производит взрыв в пространстве, оно в то же самое время поглощает энергию говорящего. Конечно, пустые слова, не подкрепленные мыслью и лишенные сердечной энергии, заряда огненной силы в себе не несут, но даже и они обессиливают пустослово. О священном значении звука забыто. Великие молчальники знали, как мощно молчание может накапливать огненную силу. Само собой разумеется, что при этом требуется сознательность или осознание значения процесса. При отсутствии осознания результаты будут ничтожны. Повторение в себе мысленно или вслух тех или иных изречений, взятых из учения, или повторение точных мыслей учителя вызывает прилив сил. Они как бы передают энергию того качества, которое стремятся они утвердить. Повторение в себе укрепляет их силу. Этим путем можно упрочить любое качество, требующее применения. Гимны, торжественная музыка, звуковые воззвания хороши для приведения сознания в гармоничное состояние. Звуком можно учиться пользоваться сознательно.